отменно. Мы готовы, однако я наблюдаю на ваших лицах немые вопросы, господа. Готовящиеся изменения весьма существенны, государь, ответил Танеев. И все же, Менделеев-младший откашлялся и сказал, складывается впечатление, что это незавершенное дело, государь. Вы очень правильно заметили, Владимир Дмитриевич, но для прочего время еще не пришло. Ладно, пока оставим это. Нужно составить депешу в адрес военного и морского министров. Менделеев приготовился записывать. Сразу в два адреса, все верно. Итак, строго, лично в руки. Обстоятельства требуют от нас иметь на Дальнем Востоке экспедиционные силы, пригодные для высадки на Южных островах, посему поручаю в течение этого лета, в срок до конца сентября начать формирование во Владивостоке двух полков морской пехоты и двух батарей береговой обороны с тяжелыми орудиями для действий в тропических условиях. Также следует к весне следующего года иметь в составе Тихоокеанской флотилии транспортные корабли, достаточные для единовременной перевозки полка и батареи береговой обороны. Дождавшись, пока документ будет готов, перечитал его и подписал. Отменно. Идем далее. Еще одна депеша членам особого высочайшего совещания, лично в руки. Для должного изучения готовности наших сил к боевым действиям военному и морскому министерствам следует запланировать на осень, зиму сего года проведение штабных игр с различными сценариями, среди которых должны быть обязательно рассмотрены масштабные маневренные наступательные кавалерийские действия на Европейском театре как с нашей стороны, так и со стороны Германии и Австро-Венгрии. А морское командование должно как минимум провести игры по сценариям Большой морской войны с Англией в период 1900-1905 годов, столкновений нашего флота с САСШ в Тихом океане в период 1898-1900 годов, войны с Японской империей за доминирование в Корее в период с 1903-1908 годы. В каждом из сценариев должна проводиться оценка наших тыловых и транспортных возможностей. Менделеев начал оформлять, а я встал и подошел к окну. С указаниями этими можно было бы и не торопиться, и обсудить на следующем сборище особого высочайшего совещания, но в преддверии завтрашнего госсовета мне хотелось завершить как можно большее количество задуманного, вот я и решил, не откладывая, приказать начать подготовку к захвату Гуама, а также начать серию военных опытов. Попаданцу из будущего было очевидно, армию с флотом нужно перестраивать, но как это сделать правильно я не имел ни малейшего понятия, за исключением того, что знал про скорое появление автомобилей, броневиков и танков, химического оружия, самолетов и дирижаблей, а также кое-что читал про эволюцию боевых кораблей. Резон этого задания был прост, у меня не было глубоких специальных познаний, но имелся неизбежный для человека будущего широкий, но поверхностный кругозор про развитие военного дела, технологии и вооружений. Вот я и хотел в форме игры упрощенных моделей постепенно реализовать эти знания в жизни. Владимир Дмитриевич, дополните последнюю депешу по скриптумам, пусть рассматривают предлагаемые сценарии в качестве смелых экспериментов. К вечеру жара спала, и еще одна встреча прошла в парковой беседке. Здравствуйте, Владимир Алексеевич, я радушно поприветствовал сопровождаемого одним из секретарей Гесса крепкого бородача. Здравствуйте, Ваше Императорское Величество. Визитер вытянулся во фрунт, несмотря на то, что был в гражданском. Старые привычки, улыбнулся я, в неофициальной обстановке можете обращаться ко мне, государь. Хорошо, государь, кивнул бородач. Прошу вас, самовар только что принесли, я кивнул в сторону стола внутри беседки. Удивлены приглашением? Весьма удивлен, государь. Предполагаю даже, что оно связано с той моей статьей. Не совсем, но если вам интересно, то именно я приказал допустить ее к печати. Да вы наливайте чаю, не стесняйтесь, здесь все по-простому. Благодарю, государь, кивнул мне журналист Гилеровский. Да, я пригласил к себе именно того дядю Гилия 6. Теряетесь в догадках, Владимир Алексеевич? Между тем все просто. Я решил совершить ранее немыслимое для русских государей и дать вам интервью. Рука Гилеровского, в которой он как раз держал чашку, дрогнула, и на скатерть упала темная капля свежезаваренного чая. Признаться, я... Это звучит крайне удивительно, государь, ответил мне журналист. Времена меняются, Владимир Алексеевич, и мы должны следовать за ними, если не хотим отправиться на свалку истории. Слушайте и, как говорят на Востоке, не говорите потом, что не слышали. Завтра в Кремле будет заседание Государственного совета, и я вас приглашаю. Ваше императорское величество, прошу прощения за дерзость, но, быть может, найдется что-то покрепче чая, спросил Гилеровский, когда я закончил. С одним условием, Владимир Алексеевич, напиваться в яйца Фаберже мы не будем, ха-ха-ха. Вскоре лакей принес нам французского коньяку, и, опрокинув первую рюмку, я почувствовал, что ее точно будет мало, требовалось успокоить изрядно взвинченные нервишки. А скажите, Владимир Алексеевич, вы правда рьяный поклонник физической гимнастики? Да, государь, я имею честь входить в учредители Русского гимнастического общества «Сокол-7». Отменно. Считаю, что такой опыт должен быть максимально распространен в России. Гилеровский хотел что-то сказать, но я остановил его взмахом руки. Вместе с тем я знаю, для многих подданных империи вопрос спорта и физического развития совершенно не стоит, им попросту выжить бы, не умерев от голода. С этой бедой я намерен бороться и хотел бы попросить и вашей помощи, как известного общественного деятеля. Понимаю возможное удивление, но времена изменились, и теперь нам многое предстоит сделать. Как говорят наши китайские друзья, Джоугу может существовать, только когда между Ся и Хуа есть гармония и соответствие одного начала другому 8. Услышав последнее, Гилеровский только моргнул и схватился за бутылку. «Разливайте, Владимир Алексеевич, я не владею китайской философией, государь. Что значит сие высказывание? Для существования государства требуется гармония между его внешней оболочкой, сиречь властными институтами и внутренним содержанием, обществом и народом. Один в те годы существовал проект уничтожения турецкого абсолютизма и международного раздела Стамбула и зоны проливов. Поводом к вторжению в Турцию должны были стать массовые армянские погромы. Подобный расклад сильно нервировал власти империи, так как через Босфор шел огромный поток хлебной торговли. В России существовали две противоположные точки зрения на этот вопрос. Превентивный десант и силовой захват Стамбула или дипломатические действия по сохранению статус-кво. 2. Альфонсо де Бурбон и Габсбург, король Испании Альфонсо XIII, 1705-1886-2802-1941, взошел на престол сразу после рождения. До 16-летия короля его мать Мария Кристина Австрийская была регентом, получил военное образование, а 23.01.1908, в день именин, Николай II направил Альфонсо XIII поздравительную телеграмму. Посылаю вашему величеству самые искренние поздравления по случаю вашего дня ангела и с удовольствием сообщаю, что в соответствии с указом, который будет опубликован завтра, я назначаю ваше величество шефом-полковником 7-го Альвеопольского Уланского полка. Во время ПМВ испанцы были активными посредниками между Россией и Германией, поддерживали российских подданных, оказавшихся на территории противника, пытались улучшить положение наших военнопленных и способствовать их возвращению. После русской революции, Альфонсо XIII, единственный из монархов, кто был готов предоставить убежище Николаю II и его семье. 3. Кайзер Вильгельм II, потомок императора Павла Петровича и приходится троюродным братом Николаю II. 4. Вильгельм II действительно писал Николаю II письма подобного содержания, занимаясь личной дипломатией, он желал, чтобы Россия не дергалась в Европе, а сосредоточила свои силы в Азии. 5. Не все из южных Марианских островов были аннексированы САСШ. Часть после испано-американской войны купила Германия, но наш герой об этом не знает. 6. Владимир Алексеевич Гилеровский, 26.11.1855-01.10.1935, легендарный журналист, писатель, поэт, спортсмен. Среди прочего, автор раздерганной на цитаты книги «Москва и москвичи», В.А. Гилеровский, человек с бурной и богатой биографией, был разбойником, бурлаком и много кем еще, воевал с турками на Кавказе, затем стал актером и, наконец, смог реализовать себя в криминальной журналистике. 7. Русское гимнастическое общество «Сокол» было основано в 1883 году в Москве. 8. Джоуго, государство, Ся, примерно. Национальная территория, ареал проживания народов, входящих в государство, границы, хуа, народ. Сказанная героем фраза, это вольное изложение древнейшего китайского государственного принципа. Глава 19. Я смотрел на то, как два человека стояли в оборудованной новейшей техникой лаборатории, затем один из них что-то сказал и, махнув рукой, вышел из помещения, а второй, прозрачная коробка с заряженным и полностью готовым к действию венцом был у меня в руках. Ну как ощущение, Макс? Чувствую, что держу саму судьбу. Отлично сказано. Сегодня мы начинаем. План такой. Сейчас ты установишь венец вон в ту большую штуковину. Пауль показал в глубину зала, где виднелась громада какой-то лабораторной установки. Что это? Главный квантово-волновой процессор. Он свяжет оба венца квантовой запутанностью и одновременно начнет зарядку второго экземпляра. Представляешь, сколько мегаватт потечет через эти кабели? Пауль снова махнул рукой, указывая на огромные пучки толстенных энерговодов, идущих из дальней стены. Даже и думать об этом не хочу, неуютно становится. Хотя знаю, сам же считал, улыбнулся я. Ты сделал отличную работу, теперь последний шаг. После установки венца, введи свои результаты, вот флешка. Пауль протянул мне обычный USB-носитель. Прямо сейчас, конечно, мы готовы начать. А я пока займусь вторым венцом, скоро вернусь. Он было повернулся, чтобы уйти, но вдруг остановился. И осторожнее, если оденешь эту штуку, то назад не вернешься. Что? Мне пришлось напрячься, чтобы взять себя в руки. У него даже кнопки нет, нет, когда я его одену, то он вступит во взаимодействие с физическим полем сознания и инициирует перенос, при этом полностью разрядившись с разрушением собственной внутренней структуры. ГХМ. Ладно, я понял. Буду крайне осторожным, мне и здесь неплохо. Пиво отличное, да и вообще. За дело, Макс. Пиво еще попьем. Пауль повернулся и направился к выходу из лаборатории, а я поставил коробку с венцом на стол и осторожно распахнул прозрачную крышку и задумался. Только что услышанное от Пауля могло кардинально изменить весь план. Итак, что выбрать? Одеть венец и перенестись в прошлое, где устроить немецким и прочим гадам мясорубку? Или все-таки взорвать здесь все к такой-то матери? При последней мысли, разложенные по потайным карманам лабораторного халата плоские брикеты с 4 словно пыхнули жаром. Внезапно стало жалко трудов, сколько нервов пришлось потратить, пока покупал эту взрывчатку у местных арабов. Да пофиг, шумно выдохнув, схватил венец, а затем надел его, ожидая неизвестности. Голову резко обожгло, перед глазами поплыло, и все. Я снова оказался на прежнем месте. Твою дивизию, венец то ли не сработал, то ли сработал как-то неправильно, а на меня начала накатывать паника. С силой отбросив зазбоивший венец в сторону, быстро, в нервическом возбуждении, я стянул с себя халат и начал рвать ткань, вытаскивая С4 и детонаторы. Все удалось сделать достаточно быстро. Я запрятал брикеты со взрывчаткой по укромным местам волнового процессора и инициировал таймер. Пора было валить, хотя шансов сбежать отсюда было немного. Когда я открыл дверь, то навстречу попался Пауль в сопровождении еще двух сотрудников лаборатории. В руках он держал второй венец. «Макс, ты закончил?» «Да, Пауль, все в порядке», ответил я и резко ткнул его мощным электрошокером, самым мощным, который только смог купить. После того, как все трое рухнули на пол ведущего в лабораторию шлюза, я подхватил второй венец и с силой ударил устройство о стену, ломая на две части. Лаборатория располагалась на первом этаже в обширном пристрое к главному зданию института. Взрыв случился, когда я миновал основную проходную и шел через длинный стеклянный коридор в сторону общего фойе. Но сначала сзади резануло. «Задержите его! Стоять!» Хриплый крик Пауля утонул во взрыве, а я побежал к выходу. Паника помогла мне преодолеть растерявшихся охранников, которые стояли на внутреннем посту, разграничивающем переход в лабораторию и общую гостевую зону. Первый немец только-только сообразил, кого требуется хватать, и цапнул кобуру, когда я ткнул его шокером в лицо, а затем свое получил и второй, так и не успевший развернуться от монитора с тупым сериалом. «Так вам, Швайнихунде, немец перец колбаса». Через несколько секунд я уже выскочил на стоянку, сжимая содранный с Пауля брелок с ключами от его синей Хонды Ферибладе CBR1000. «А все-таки уел я тебя, Паша, как есть уел», – прошептал я, открыв глаза. «Государь?» – встревоженно спросил, разбудивший меня камердинер труп. «Пустое, Алексей Егорович, просто сон. Одеваться, нас ждут великие дела». Ближе к полудню мой кортеж выехал в Кремль. По плану сначала должен был состояться торжественный молебен, которому я уделял важное место в готовящихся событиях, а затем уже должно был произойти само заседание. Со мной в Ландо были царь Кирюха и приглашенный вчера Гелеровский. Едем, господа, махнул я рукой, заняв место. Хороший сегодня день, не правда ли? Отличный, Никки, ответил подвязавшийся адъютантом Кирюха, с некоторым неудовольствием и непониманием косясь на безродного журналиста. А день и вправду был отличным, все шло почти по плану, да и сон был явно в руку, ведь я до конца разгадал тайну своего появления в прошлом. Мое настроение даже не испортил тот факт, что в Москву, аккурат к заседанию вернулся великий князь Владимир Александрович, отец моего Кирюхи. Старый интриган явно что-то почуял и решил не отпускать процесс на самотек, но мне было уже плевать, ежели пикнет, раздавлю. С этой мыслью я погладил спрятанный в кармане револьвер системы «Бульдог». Владимир Алексеевич, обратился я к Гелеровскому, пытаясь болтовней отвлечься от нервного напряжения. А вы слышали что-нибудь о прошедших в апреле сего года в Греции Олимпийских играх? Я, признаться, не обратил на это событие особого внимания, поскольку был занят подготовкой к коронации. А вот сейчас стало интересно. Как же, слышал, кивнул журналист. Среди организаторов этого мероприятия есть и наш природный русак, генерал-майор Бутовский один. Неужели, я с удивлением подпрыгнул на очередной кочке. Не знал, надо будет пригласить его на чай, если он, конечно, в Москве. Кирилл, будь добр, займись завтра. Конечно. Государь, в присутствии посторонних Кирюха вел себя несколько официально. Наш небольшой, но плотно охраняемый кортеж быстро доехал до моста через реку, и вскоре мы уже въезжали в Кремль. По направлению к Сенатскому дворцу тянулась вереница различных карет и прочих конно-транспортных средств с государственными советниками, но мы повернули к Успенскому собору, где меня встретили члены Священного Синода. «Благословите меня, Святой Отец», обратился я к первенствующему члену синода митрополиту Палладию, а после, одернув на себе мундир, сказал окружившим меня священникам: «Святые отцы, спешу объявить вам здесь, в Успенском соборе, перед службой, ибо решение принято и в том окончательно уверился, потому и попросил собраться. Я возвращаю церкви патриаршие достоинства». Лица окружающих, наверное, стали удивленными или, возможно, даже обрадованными. Но за густыми бородами священнослужителей мне внезапно стало сложно рассмотреть подробности, а вот Победоносцев точно замер с раскрытым ртом. «Константин Петрович, вам следует в течение этого года подготовить проведение поместного собора и все необходимые акты по прекращению нынешнего существования Священного Синода. И не возражайте, это приказ вашего императора». Позже, во время литургии в храме появился несколько взволнованный Владимир Александрович. Осторожно добравшись до меня, он остановился рядом и, улучшив момент, зашептал: «Никки, это правда? Уже узнал, дядя?» «Да, патриаршество будет восстановлено. Ты же неспроста поступил так прямо перед заседанием Госсовета. Надеюсь, ты не задумал объявить о чем-то непоправимом? Не стоит так беспокоиться, дядя». Примерно через 2 часа служба закончилась. Наступила пора решить оставшиеся вопросы на Государственном совете, который я собирал в большом купольном зале Сенатского дворца. По иронии судьбы, меня ждало сосредоточие того, от чего я всю свою прошлую жизнь пытался убежать. Выйдя на свежий воздух соборной площади, я с удовольствием огляделся по сторонам и, кивнув находящемуся среди сопровождающих, моему конфиденту Ельницкому, направился в Ландо. «Дядя, доедем вместе, раз уж отец Кирюхи оказался рядом, то я решил и его держать поближе, поэтому и пригласил добраться до Сенатского дворца в одном экипаже». После перемены сопровождающих места журналисту Гелеровскому рядом с нами не нашлось, и он, следуя моему кивку, пересел во второй ландо вместе с охраной и дежурным секретарем. «Никки, а зачем ты взял с собой этого господина?» – спросил Кирюха, когда мы тронулись. «Владимир Алексеевич, весьма интересный собеседник», – пожал плечами я. Буквально через пару минут небольшая кавалькада обогнула церковь Иоанна Лествичника и направилась по прямой между палат митрополита и церковью 12 апостолов, затем мимо длинного корпуса чудового монастыря к Сенатскому дворцу. Перед выездом ко дворцу имелся перекресток, образованный сходящимися к Сенатской площади Троицкой и Чудовой улицами. Из последней, прямо нам навстречу, показалась плотная колонна очередных богомольцев, очевидно направляющихся на соборную площадь. Издалека было видно, что люди в массе своей были там не богатые, а многие так и вовсе чистые оборванцы. «А ну стой, куда прешь?» – закричали передовые конвойные. Похоже на тех, кто ходил около университета вчера, рассеянно сказал я Кирюхе. После покушения и смерти дяди Сергея, таких здесь много, Никки, равнодушно пожал плечами мой адъютант и родственник. Но я уже его не слушал, а пытался неуклюже вытащить из кармана припрятанный на всякий пожарный бульдог. Передовые богомольцы держали в руках различные знамена и прочие хоругви, что не позволяло сразу увидеть подробности, но в какой-то момент ткань одного из полотнищ сдвинулась в сторону, и я увидел глаза. Глаза попаданца из будущего. Моя рука полезла в карман, а в горле застрял крик. От волнения перехватило дыхание. И одновременно в колонне оборванцев в стороны полетели православные хоругви, а вместо них появились ружейные стволы. Первыми начали стрелять нападающие, слитно и раскатисто громыхнуло из несколько десятков ружей, зажатую между стеной чудового монастыря и какой-то постройкой слева. Улицу заволокло дымом. Передовые конвойцы начали падать на брусчатку, ржали раненые лошади, а я наконец-то ухватил рукоятку револьвера и потянул его из кармана, одновременно предупреждая спутников. Все на землю. Стрельба усилилась, охрана начала отвечать, кто-то закричал: «Спасайте, государя!» И меня сшибли с ног. Падая, я внезапно понял, куда делись невеликие запасы американских дробовиков в оружейных магазинах города. Судя по клубам дыма, нападающие стреляли по моей охране из такого же оружия. Да сколько их там! Колонна фейковых богомольцев рассыпалась по улице, заняв все пространство перед моим кортежем. Убийцы падали от метких выстрелов конвойных казаков и кавказцев, но продолжали напирать чуть ли не стеной. Лежа на твердых и совершенно неудобных булыжниках, я сделал пару выстрелов куда-то туда, но на фоне винтовочно-ружейной пальбы получилось как-то несерьезно. Прикрывавший меня полицейский упал, роняя помповое ружье. «Государь, нужно уходить. Сзади переулок ведет к казармам». Кто-то рванул меня за рукав. Поднимаясь, я схватил дробовик и выстрелил в одного из приближающихся убийц с горящими глазами пришельца из будущего. Да где они их столько набрали? И как смогли переместить? Это каждый из этих оборванцев пережил какую-то трагедию. Тянущий меня за рукав полицейский вскрикнул от боли, и его хватка ослабла. Оглянувшись, увидел залитого кровью младшего Менделеева, а в нескольких шагах от него бегущего ко мне Ельницкого со Смит Вессоном в руке и парочку спешенных казаков, ведущих обстрел противника из винтовок. Где-то дальше действительно маячил проход между образующих улицу каменных строений. Бежать туда, взвесив риск получить пулю или заряд дроби в спину, я решил пока не спешить и вернулся к ландо, условно спрятавшись за колесами, также рассчитывая, что бьющиеся в панике лошади дадут некоторое прикрытие, и начал стрелять из винчестера по продолжающим атаку киллерам из будущего. «Ваше Величество, пожалуйте за нами». Рядом оказалось несколько казаков, кто на коне, а кто спешенный. Меня подхватили за руки и, прикрывая телами, потащили назад. Кто-то падал, кто-то просто спотыкался и коротко, сквозь зубы шипел и ругался от боли, но остановок не было. Тащили сноровисто и быстро. Только и мелькнули стены каменного строения, и вот я уже в безопасности, за углом. Внезапно рядом оказался растрепанный Мейендорф. «Ваше Величество, слава Богу, обошлось. Враги продолжают наступать, нужно укрыться в казармах». Он махнул куда-то вглубь переулка. Я оглянулся и увидел, что проход между двумя домами оканчивается каким-то двором, и оттуда к нам во главе целого отряда пехоты бежит размахивающий шашкой Ширинкин. «Вперед, ребята! Ура! Думаю, что можно не спешить, Александр Егорович!» — выдохнул я, прижимаясь к стене, чтобы пропустить мимо сверкающую штыками волну контратакующих солдат. «Бей их! Ура!» Когда подмога выскочила из переулка, то грохот от выстрелов резко усилился настолько, что я перестал понимать, откуда идет звук. «Ваше Величество, нужно уходить!» — настойчиво повторил Мейендорф. Судя по всему, нападающие зашли со стороны Соборной площади. «Укроемся в казармах». Меня аккуратно, но твердо подхватили, что называется, под микитки, и, окружив плотной группой, провели по переулку сначала во двор, а затем в здание каменной казармы, которая, как оказалось, и выходила одной из стен на улицу вдоль чудового монастыря. Толстые стены приглушили шум боя, а через некоторое время все и вовсе стихло. Да как могло быть иначе? У киллеров был только один шанс, и расчет на внезапность, но не сработало. «Пошлите вестового, барон!» — крикнул я командиру конвоя. Он кивнул и приказал одному из казаков, то выскочил наружу и почти сразу же загнул обратно. «Ваше Величество, мятежников побили, сюда генерал Ширинкин поспешают». Мейендорф выглянул следом за казаком и, повернувшись в дверях, кивнул мне: «Ваше Величество, можно выходить». На улице была суета, во дворе кремлевской казармы сразу сделалось многолюдно. Меня окружало довольно много вооруженных людей, конвойцев, солдат, разнообразных офицеров. И все они мгновенно вытянулись во фрунт, завидев своего царя, вооруженного дробовиком. «Ваше Величество», — подбежал, переходя на почти строевой шаг, Ширинкин. «Мятежники перебиты и рассеяны». «Так перебиты или рассеяны, точно сказать, пока не могу. Конвои и прибывшие подкрепления оцепили подходы, проверяем каждый закоулок. Ворота в Кремль закройте, никого не впускать и не выпускать. Мы все-таки в крепости, господа». «Я уже приказал, Ваше Величество», — ответил Ширинкин. «Как вам удалось так быстро справиться? Ведь была еще атака от Соборной площади. В Кремле много вооруженных офицеров и солдат. У нападавших был только один шанс на успех, но слава Господу, нам повезло». Ширинкин широко перекрестился, и я последовал его примеру. «Я хочу осмотреть место нападения. Сколько наших погибло? Где великий князь и остальные мои спутники? Я не успел проверить, но раненым там уже помогают. Тогда идемте». В окружении кучи вооруженных людей я вернулся к Ландо. Владимиру Александровичу и Кириллу на этот раз не повезло. Оба лежали недалеко от экипажа, буквально растерзанные крупной дробью. Ирония судьбы, иначе и не скажешь. Я остановился рядом с убитыми, испытывая смешанные чувства. «Ладно, наградим посмертно как павших за своего государя. А где Менделеев?» Вспомнил лежащего в крови дежурного секретаря и оглянулся, не находя тела. «Владимир Дмитриевич легко ранен, ему делают перевязку, Ваше Величество». Рядом возник мой секретный штаб-ротмистр Ельницкий. «А вы как? Цел, Ваше Величество? Это хорошо, внимательно осмотрите тела, ищите все необычное, вы меня поняли?» «Так точно, Ваше Величество», — вытянулся дворцовый полицейский. «Евгений Никифорович, вышлите в помощь штаб-ротмистру еще людей, необходимо тщательно все изучить, пока в этой суматохе не пропали возможные важные свидетельства». «Ельницкий поручик, Ваше Величество», — поправил меня начальник дворцовой полиции. «Уже нет, где Гессе? Петр Павлович серьезно ранен. Проклятие. Ладно, а где господин Гелеровский?» «Не могу знать, Ваше Величество. Сейчас прикажу сыскать». Но искать не пришлось. Еще раз оглядевшись, я увидел крепкую фигуру журналиста. Гелеровский находился за пределами кольца моей охраны, около второго экипажа, был изрядно растрепан и также держал в руках дробовик. «Владимир Алексеевич, вы живы? Какое счастье!» — крикнул я ему. «Пришлось вспомнить молодость, Ваше Величество», — громко ответил Гелеровский и направился ко мне. «Пропустите», — распорядился я конвойным. «Вы служили?» «Воевал с турками на Кавказе вольноопределяющимся, Ваше Величество». «Тогда вам пока придется побыть рядом со мной в качестве охранника», — усмехнулся я. «Будет о чем написать статью». «Да похоже, что не одну. Благодарю за доверие, Ваше Величество». Тем временем на перекрестке возникла какая-то суета, мои сопровождающие слегка напряглись, но затем ситуация прояснилась. Два бородатых конвойца тащили к нам слабо шевелящееся тело в потрепанной крестьянской одежде. «Пленного взяли, Ваше Величество, единственного». «Как так вышло? Когда все началось, свояк мой, упокой Господи его душу». Казак перехватил человека левой рукой и перекрестился на ходу. «Свояк мой, значит, Иван, передовым ехал. Он хотел дурней отогнать с дороги, а когда они не послушались и вроде как поперли в его сторону, то он шашкой янтова плашмя и приложил. Оружие-то еще никто не достал. Погиб Иван, убили». Я молча перекрестился, поминая безвестного мне казака. «Ладно, показывайте добычу, станичники». Пленного бросили на брусчатку, перевернув на спину. Поперек лица шел вздувшийся широкий красный шрам. Глаза одетого в крестьянский армяк один человека приоткрылись, и оттуда сверкнул тот самый, видимый только мне, отсвет. «Пришелец, сволочь, маакс шизе», — тихо простонал киллер из будущего. Дальнейшие попытки что-либо сказать были грубо мною прерваны. Я, недолго думая, ударил Пауля прикладом дробовика в живот, сбивая дыхание. «Евгений Никифорович, этого срочно в казарму. Ищите еще выживших, обеспечьте строгую тайну. Если кого найдете, изолировать и не допрашивать без моего личного разрешения. Старшим команды по охране назначьте, да хотя бы Ельницкого». Казаки подхватили кхикающего Пауля и потащили к ведущему в казармы переулку. «Извините, господа, вынужден пока вас оставить, дела, знаете ли», — скороговоркой выпалил я и побежал вслед за пленным, взяв с собой всего лишь двух конвойных и крича на ходу Мейендорф: «Барон, не нужно за мной целую армию отправлять, здесь и так военных в достатке. Приказываю всем ждать меня на месте». Один из книги «Народы России» 1877 года. Зимняя одежда крестьянина состоит из армяка, сшитого из толстого сукна обыкновенно серого цвета, овчинной длинной нагольной шубы, теплой шапки и кожаных рукавиц. Редко, да и то разве в сильный мороз, обвязывает он свою шею платком. Летняя одежда состоит из паниткового армяка, ткани с шерсти и льняной или пасконной пряжи пополам, полукафтана и шляпы, которая в разных губерниях бывает разной формы. Обыкновенно же летом ходит в рубахах и портах, но что точно было на нападавшем неизвестно, так как наш герой пока не разобрался в крестьянских одеяниях. Глава 20. «Тащите его внутрь, в какой-нибудь кабинет», — крикнул я казакам, догнав их во дворе казармы. За мной поспешала еще пара конвойцев и двое полицейских с винчестерами, все-таки не сильно-то и послушали мои охранники своего патрона. Мелькнуло крыльцо, и я снова оказался в полумраке казенного помещения. Теперь здесь уже было больше порядка, на входе стоял пост. «Куда прете, служивые?» Крепкий юнтер попытался было остановить моих охранников. «По приказу его величества, веди в кабинет какой-нибудь». «Куда? Исполняйте», догнав наконец-то казаков с ношей, сказал я унтер-офицеру. Тот, увидев меня, вытянулся во фрунт и сначала захихикал, а затем, справившись с изумлением, ответил: «Э-э-э, ваше императорское величество, извольте в первую дверь, там писарь квартирует». «Спасибо, братец, тащите этого, станичники». Казаки быстро прошли до нужного поворота и ввалились в кабинет местного писаря, а я перед тем, как зайти следом, приказал четверке охранников ждать здесь. Хлопнула дверь, отсекая нас от шума и суеты. «На стуле его и руки свяжите сзади. Это мы мигом, ваше величество». Иновременный пришелец кашлять уже перестал, но практически не сопротивлялся, вяло реагируя на раздражители. Чтобы немного взбодрить вражину, я прихватил со стола графин с водой и опрокинул над головой возможного Пауля, а затем, глядя на то, как его глаза вновь разжигаются явным присутствием чужеродного разума: «Интересно, меня также видно со стороны, а если попадется какой-нибудь местный талантливый хронообригин, типа экстрасенса?» «Оставьте нас», — приказал я казакам. «Но, ваше величество, не положено». «Мне лучше знать, что положено, а где нет. Не беспокойтесь, братцы, он связан и слаб, а я в полном расцвете силой вооружен», — помахал я винчестером. «Так несподручно такой дурой-то в помещении, ваше императорское величество». «И то правда, держи», — я протянул ружье казаку и вытащил из кармана бульдог. «Все, не пререкаться. В коридор, пока я не позову». «Так это ты, Пауль?» — тихо спросил я мокрого и пришедшего в себя пришельца в теле крестьянина. «Как ты меня узнал?» «Наугад работали, Шейзе», — прошипел мой оппонент. «Макс, сволочь, как я мог так с тобой ошибиться?» «Значит, ты, надо же, сам пошел на дело, рискнул. Гений, светило квантово-темпоральной физики, человек, который на практике доказал гипотезу квантовой природы сознания. Как они тебя отпустить рискнули? Думаешь, я стал их спрашивать?» — прошипел, отплевываясь кровью, Пауль. «Ясно. Сколько вас здесь? Когда следующая атака? Сколько венцов уже истрачено?» «Да пошел ты! Вам, грязным свиньям, все равно ничего не светит. Я об одном жалею, надо было не сюда прыг». Пауль резко оборвал фразу: «Да и хрен с тобой, мы пересчитаем нападавших, и с венцами все станет ясно, но вот сдается мне, что ты все поставил на карту. Поступил очень глупо, конечно, нашел в кого вселяться. Вас было много, на взгляд почти сотня. Или сотня и есть, вы задействовали все венцы, собрал всех русских, кто был тебе верен». «Скотина», — вновь прошептал Пауль, — «какая же ты сволочь, Шейзе. Знаешь, а ведь ты мне не нужен здесь. Даже если я буду тебя пытать, то не факт, что расколешься, а вот риск, что местные узнают правду про меня, высок. Ты хоть и дураком в части боевых операций оказался, но парень крепкий, с яйцами. Сам на дело пошел и верных людей смог собрать. А это значит, что... Прощай». Я поднял револьвер и выстрелил Паше в лоб. Оставалось только пересчитать тела нападавших, и я был почему-то уверен, что их количество совпадет с числом изготовленных венцов. Похоже, Паша решился на отчаянный массированный десант в прошлое и, скорее всего, нарушил инструкции. Возможно, его хотели убрать из проекта, ограничить доступ после случившегося, или сработали те письма, что я разослал в ночь перед переносом. Дверь распахнулась, и в комнату ввалились мои охранники. «Ваше Величество, все в порядке, этот, я показал на мертвое тело с дыркой во лбу, уже не причинит мне вреда, да и вообще, ротмистр урядник». Старшие конвойцев и полицейских вытянулись. Тело развязать, веревки спрятать. Арестованный попытался на меня напасть и был застрелен из револьвера. «Но, Ваше Величество, у нас таких калибров не имеется», — сказал ротмистр. «И вправду, я сунул ему бульдог. Держите наградной от императора. Рад стараться, Ваше Императорское Величество». Полицейский снова вытянулся. «Я выстрелил в заговорщика из высочайше подаренного револьвера. Отменно, господин ротмистр». «Ротмистр Андреев, Ваше Императорское Величество». «Отменно, ротмистр». «Я оглядел остальную троицу. И вас я, братцы, не забуду. Благодарю за верную службу». «Покорно благодарим, Ваше Императорское Величество». Тем временем в коридоре начиналось какое-то бурление и суета, явно вызванные шумом выстрела и реакцией приставленной к каморке писаря охраны. Кивнув бросившимся развязывать тело Пашки казакам, я вышел из кабинета. «Ваше Величество», — к двери сбегались находившиеся в казарме люди. «Все в порядке, инсургент уничтожен, господа, благодарю за службу, рады стараться», — гаркнул чуть ли в ухо какой-то оказавшийся рядом поручик. «Этак ты меня оглушишь, братец, проводи-ка на улицу, воздухом подышать нужно». Во дворе уже нарисовалась вся моя свита. «Докладывайте», — кивнул я генералу Ширинкину, мешая ему задать совершенно ненужный вопрос. «Обнаружили 98 тел нападавших, по одежде и внешнему виду крестьяне, нищие и прочая городская чернь. Сопротивлялись до последнего, никто не сдался. Очень странно. Фанатики, Ваше Величество, иного объяснения нет». «Да, верно, сколько тел? 98. Должен быть еще один. Ищите». «Откуда?» «Пленный, да, он в бреду сказал, а затем попытался убежать. Ротмистр Андреев был вынужден стрелять. Обидно. Пустое. Думаю, что мы бы ничего от него не узнали, шанс был только один. Допрос по горячим следам, пока ублюдок был в шоке. А затем он бы нашел способ покончить с собой, о жестокости сих фанатиков мы уже знаем». «Согласен, Ваше Величество». И в этот момент я увидел, что рядом стоит и греет уши криминальный репортер Гелеровский. Совсем не кстати. Вот ведь сам дурак. Потащил его с собой. «ГХМ, Владимир Алексеевич, вы стали невольным свидетелем некоторых обстоятельств, которые совершенно невозможно разглашать в ближайшем будущем. Но у вас сегодня еще будет о чем написать». «Хорошо, Ваше Величество», — кивнул Гелеровский, оставив меня в раздумьях, удержится или нет от болтовни. Затем мы обошли место сражения, солдаты стаскивали тела нападавших в один ряд у стены казармы, а чуть далее суетились с нашими погибшими и ранеными. Я обошел тела убитых, еще раз задержался около дяди и брата. «Где Гессе?» «Уже унесли в лазарет, тяжелое ранение», — ответил Ширинкин. «Плохо, пока займите его место». «Слушаюсь». «Прикажете уезжать обратно в Александрининский?» «Ну уж нет, идем к Сенатскому дворцу». «Но, Ваше Величество, после всех этих событий, ваша правда, Евгений Никифорович, есть выпить чего-нибудь? Хотя стойте». Я наклонился и вытащил из голенища правого сапога фляжку с наполненную целебной жидкостью. Открутил пробку. Из горлышка ударило густым запахом французского коньяка. Хорошо приложился и, дождавшись, пока тепло прочно обоснуется внутри, протянул фляжку Ширинкину. «Благодарю, Ваше Величество». Генерал тоже сделал глоток и вернул коньяк мне назад. «А где Менделеев?» Я снова принялся обеспокоенно смотреть по сторонам, вспомнив, что видел его окровавленным и лежащим на камнях. «Да вон же он», — Ширинкин показал в сторону суетящихся санитаров рядом с брошенным ландо. Менделеев сидел на подножке и ему что-то там бинтовали. «И снова нам повезло, на одного хорошего человека больше осталось в живых», — сказал я и направился к дежурному секретарю. «Владимир Дмитриевич, вы живы? Очень хорошо. А уж подумал, когда увидел вас на мостовой. Повезло, Ваше Величество, и документы в порядке». Он кивнул куда-то за спину. «Куда ранило?» «Левую руку зацепило». Дождавшись, пока санитар из казаков закончит с перевязкой, я протянул Менделееву-младшему выпивку. «Держите. Как себя чувствуете? В госпиталь отправлять?» «Спасибо, Ваше Величество». Раненый приложился к фляжке, выдохнул и продолжил. «Хотелось бы сначала помочь вам с документами, завершить дело. Хорошо, завершим вместе, но затем придется ехать к докторам. Это приказ. Слушаюсь, Ваше Величество. Евгений Никифорович, пожалуй, мы поедем на втором ландо, там лошади остались целыми, к Сенатскому дворцу. Через несколько минут мы тронулись с места в окружении изрядного отряда охраны. С собой в ландо я забрал Гелеровского, Менделеева и Ширинкина. Однако далеко уехать не удалось, только оказались на перекрестке, как уперлись в толпу разного рода вельмож, спешивших к месту происшествия от Сенатского дворца. Причем некоторые из них успели даже пострелять по нападавшим, зайдя в тыл их колонны. «Господа, господа, дорогу императору!» – закричали мои охранники. Я встал на ноги и начал махать рукой всполошенным членам Государственного совета и прочим знатным господам. Некоторых из них мне даже удавалось узнать, в том числе и князя Святополка Мирского I, нового губернатора Москвы, назначенного по протекции мама. Собравшиеся расступались, но я приказал: «Остановите!» А затем громко крикнул: «Господа, все возвращайтесь к Сенатскому дворцу, наши планы не изменились, едем дальше». После перекрестка справа открылось нужное нам строение, а слева площадь перед ним, также заполненная встревоженным народом, который, впрочем, уже оттеснялся солдатской цепью. Ехать было всего ничего, если бы не ранение Менделеева, я бы не стал заморачиваться насчет ландо, и вскоре мы уже были у оформленного под античный портик входа. Встав с мягкого сиденья, я посмотрел назад и по сторонам. От перекрестка тянулась вереница государственных деятелей в парадных мундирах с золотым шитьем. Вдоль площади стояла цепь солдат, подкрепленная кое-какой кавалерией, и всюду виднелся озабоченный случившимся народ. Энда, картина маслом, Ленин на броневике, подумалось мне, а затем в голове пронеслась хулиганская мысль: а если, Владимир Дмитриевич, откройте портфель. Сию секунду, государь, Менделеев начал возиться с застежкой замка, но одной рукой было неудобно, и ему на помощь пришел Гелеровский. Папку я требовательно раскрыл ладони, получив документы, поблагодарил: спасибо, а теперь немного подождем, пока все соберутся. Сановники подходили, я смотрел на взволнованного Витте, смог опознать парочку великих князей и Святополка Мирского, а также разглядывал множество иных, в большинстве своем незнакомых лиц. Наконец, дождавшись, когда среди волнующейся и сбитой с толку непонятным действом толпы объявились догнавшие нас наконец-то иерархи церкви, снова приложился к фляжке, а затем выдохнул, перекрестился и громко сказал, даже крикнул: «Господа советники, после случившегося, я решил немного поменять повестку дня. По очевидным причинам устраивать длительные обсуждения не будем, однако я должен объявить высочайший коронационный манифест, данный мною в связи с восшествием на престол. Меня хотели убить, но не допустить того, что сейчас должно произойти. Слушайте и не говорите потом, что не слышали. Божией милостью, мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, объявляем всем нашим верным подданным: 1. О восстановлении патриаршества в Русской Православной Церкви и скорейшем проведении поместного собора для избрания патриарха. 2. О даровании подданным империи незыблемой основы гражданской свободы вне зависимости от национальности или религии на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, вероисповедания, слова, собрания и союзов. 3. Об отмене выкупных платежей и аннулировании недоимок по ним. 4. Об отмене ограничительных порядков и установлении и замене разрешительных правил на уведомительные при организации общественных, торговых, промышленных или иных артелей, кооперативов, товариществ и обществ. 5. Об установлении правила, чтобы впредь законы перед принятием рассматривались и одобрялись Государственным советом, который сверх своей численности должен быть дополнен еще на 1/3 выборными представителями от зарегистрированных должным образом общественных организаций и союзов. Объявляем также нашему правительству и Государственному совету обязанность принять в течение года все необходимые законы, постановления и иные государственные акты для установления объявленных высочайшим манифестом порядков. Призываем всех верных сынов Российской империи не забывать долг свой перед Родиной, и не допускать беспорядков или иной смуты и действовать на общее благо совместно. 2. Окончив громкое чтение небольшого, но бомбического текста, я замолчал, пристально смотря в лица окружающих меня людей. Несмотря на действенную маскировку в виде самых разнообразных бород, усов и бакенбардов, на лицах читалось удивление, изумление, шок, паника, крайнее недовольство или, наоборот, безмерное одобрение. В общем, народу зашло. Основы были изрядно потрясены, а скрепы неплохо так доработаны напильником. А после, из-за цепи солдат и казаков раздались первые крики. «Ура, государю! Ура!» Затем отдельные слова перестали быть различимы за ликующим гулом. «Вот он, глаз народа, господа!» Прокомментировал я произошедшее своим спутником. «Джоуго только тогда может процветать, когда между ся и хуа есть гармония и соответствие одного начала другому. Вот про это пишите во всех подробностях, Владимир Алексеевич. А про тот разговор в казармах забудьте, словно и не было его никогда. Ваше Величество, а что вы имели в виду, говоря про это Джоуго и прочее?» Спросил Гелеровский. «Сосуд государственный и его наполнение в гармонии надлежит содержать», тихо ответил я и уже громко крикнул для постепенно двигающихся ко мне сановников, в первых рядах которых виднелись ошеломленные лица Ник-Ника и Сандра. «Господа, Государственный совет, сегодняшнее заседание не задалось, поэтому обсудим наши вопросы в следующий раз, через несколько дней. Никки, что ты такое сделал? Великий князь Николай Николаевич III добрался-таки до моего ландо, а за ним уже поспешали оба прогрессивных Михайловича. То, что должен был, дядя, продолжил реформы моего деда. Завтра жду вас после завтрака, если есть вопросы. А пока, крепитесь». Владимир Александрович и Кирилл были убиты во время покушения. Ошеломив родственников еще одной новостью, я махнул рукой и скомандовал возвращаться в Александрининский дворец, по пути диктуя распоряжения, которые вместо раненого Менделеева записывал Гелеровский. Как вернемся, немедленно отправить Ее Величеству Марии Федоровне сообщение о покушении, моем счастливом спасении и о трагической гибели великих князей. Отправить телеграммы с текстом манифеста во все правительственные учреждения и газеты крупных городов по заранее заготовленному списку. Сводным гвардейским батальоном оцепить мою резиденцию. На последнем предложении генерал Ширинкин кивнул и сделал запись в своем блокнотике. «Владимир Дмитриевич, передайте господину Гелеровскому заготовленные материалы для публикации. Надеюсь, они заменят то, что нельзя печатать, несмотря на объявленную только что свободу». Менделеев-младший перехватил здоровой рукой портфель, открыл его и вытащил тонкую папку на завязках. «Прошу вас, Владимир Алексеевич, здесь некоторые разъяснения по крестьянскому вопросу и отмене выкупных платежей. Может, в свете случившегося это сейчас и не так первостепенно, но важно», добавил я и вновь переключился на указания секретарю, мысли плавали. «Кроме того, Владимир Дмитриевич, нужно будет оповестить Танеева и решить с организацией достойного погребения великих князей и иных погибших, а также позаботиться о раненых и родственниках. Узнайте, как состояние Гессе. Обязательно, Ваше Величество». Мы проехали мост, направляясь к нескучному саду, а Гелеровский начал заметно ерзать. «Торопитесь в редакцию, Владимир Алексеевич? Конечно, Ваше Величество. Могу вас высадить. Это было бы замечательно, Ваше Величество. Я приказал остановить и криминальный журналист, на глазах ставший обозревателем высших политических сфер империи, откланялся и быстро, почти бегом направился куда-то по московским улицам. «Ваше Величество», — обратился ко мне генерал Ширинкин, когда мы возобновили движение, «манифест неизбежно вызовет брожение в обществе, и это странное нападение прямо перед его обнародованием. Мне кажется, что некто заранее предполагал о ваших планах. Вывод сей напрашивается, но кто мог такое организовать и при этом быть достаточно осведомленным в вопросах, которыми я ни с кем не делился?» Ответил я. «Мне-то истинные виновники были известны, как была известна и взаимосвязь покушения с моими планами, но не раскрывать же все эти моменты местному охранителю. Вот и пришлось пускаться в туманные рассуждения. Мне кажется маловероятным, что нападение совершили внутренние враги. Подозреваю, что здесь дело рук кого-то извне. Но кого? Ответ на этот вопрос мне неизвестен. Надеюсь, что следствие покажет. Ваше Величество, в любом случае система охраны требует изменений. Это верно. Все, что мы недавно обсуждали, следует как можно скорее реализовывать. Новые роты для стрелкового полка формируются. Также полагаю, что теперь будет разумным при поездках организовывать дальние конные пикеты, для обнаружения и предупреждения возможных засад. Звучит разумно. Постепенно беседа утихла, и я, вооружившись за сапожной фляжкой, просто рассматривал сквозь густой конвой московские улицы. Однако через несколько глотков фляга предательски опустела, и как раз в это время на одном из близлежащих домов я увидел вывеску коньякшустого. «А ну-ка, братцы, остановите!» Один князь Петр Дмитриевич Святополк Мирский, 1857-1914, с 1895 губернатор в Пензе, в реальной истории в 1900 году был назначен командиром отдельного корпуса жандармов, затем был губернатором Виленской, Ковнинской и Гродненской губерний, а после, по протекции Марии Федоровны, стал министром внутренних дел. Отличался либеральными взглядами, в том числе предлагал Николаю II ввести в Государственный совет выборных представителей от общественных организаций, что вызвало конфликт с Победоносцевым, неудовольствие царя и отставку. 2. За базу использованы материалы Октябрьского манифеста 17 октября 1905 года, но есть и кое-что отличающееся. 3. По воспоминаниям Витте, в 1905 году Ник уговаривал Николая II подписать Октябрьский манифест, а когда император начал склоняться к введению жесткой диктатуры, то Ник устроил экзальтированную истерику, чем и склонил чашу весов в пользу либеральных уступок. Эпилог. В телевизоре партнер Леня Голубков ездил по ушам своему брату-алкашу с лицом Сергея Юльевича Витте, требуя срочно выкупить все паи русско-китайского банка у Моргана и Ротшильда. Да не халявщик я, вскоре революционеры царя убьют и снова начнется строительство КВЖД. Да и в Порт-Артур десант латышских стрелков пошлем. Вот тогда акции вверх и попрут. Золото есть будем. Жене сапоги германские справлю. А-а-а, проклятие, открыв глаза и увидев ночную еще темноту, выругался и сел на постели. Накатили тоска и одиночество, захотелось увидеть и не только увидеть, Зою. Отбросив одеяло и посмотрев, насколько сильно хочу ее увидеть, покачал головой и направился к столу, где стоял графин с водой. После вечерней порции шустовского, в довершение к кошмару и иным желаниям, хотелось пить. Плевать на этих распутиных. Пора заканчивать операцию и вытаскивать ее. Устрою на работу в новый департамент статистики. С утра в приемной толпились министры, парочка великих князей и прочие дружбаны с сановниками. Всем нужны были разъяснения, указания, и как я подозревал в глубине души некоторым еще и отменить вчерашний манифест хотелось. Отказав назойливому Победоносцеву, первым я принял вызванного заранее Джунковского, осиротевшего адъютанта дяди Сергея, и не особо рассусоливая, предложил ему перейти ко мне в СИФ имперскую администрацию начальником департамента статистики. Под личиной этого учреждения я хотел держать еще одну спецслужбу, небольшую, но максимально приближенную к моей монаршей особе. Джунковский немного, скорее для вида, помялся, но в итоге согласился. Еще бы ему не согласиться, не каждый день 30-летнему штабс-капитану выпадает такой шанс. Поздравляю с подполковником, Владимир Федорович. Рад стараться, Ваше Императорское Величество. Извольте получить инструктаж, господин начальник департамента статистики СИФЯ. После краткой, не более 40 минут, беседы Джунковский был отправлен выполнять мои поручения, и я был готов встречать следующих гостей. Взъерошенный и нервный Танеев заглянул ко мне сразу после того, как ушел мой новый глава личной спецслужбы. Государь, там изрядно посетителей собралось, и все в немалых чинах. Ну, у нас обоих тоже чины немалые, господин тайный советник, хохотнул я, стоя у окна и наблюдая за разводом очередного усиленного караула, набранного не только из гвардии, но и из простых солдат московских частей. Еще поздним вечером я обошел прибывающие для моей охраны подразделения и запросто поговорил с солдатами, рассказав им об отмене выкупных платежей и удобную версию о причинах нападения. Не дают нам, братцы, жизнь в России наладить. Когда дед мой понял, что выкупные платежи суть зло, и собрался их отменить, то его убили. И когда я решился закончить начатое государем-освободителем, то и меня хотели, но Господь отвел. Услышав от царя такие новости, бывшие крестьяне взволнованно загудели. «Не бойся, государь, мы теперь здесь, с нами надежно. А я и не боюсь, ребятушки, верю в вас, государь». Телеграмма от Ее Величества Марии Федоровны, кашлянул Танеев, отвлекая меня от размышлений, а в приемный наследник Михаил Александрович, великие князя Николай Николаевич, Алексей Михайлович, Николай Михайлович, Сергей Михайлович, Борис и Андрей Владимировичи, и кроме этого Победоносцев, Витте и остальные министры вашего правительства, ожидаемо Александр Сергеевич, я приму родственников в овальном зале». Через 5 минут оставшиеся в Москве Романовы возбужденно ввалились в мой кабинет, по периметру которого замер заранее расставленный караул. Возможно, я дул на холодную воду, но не было у меня никакого желания получить табакеркой в висок. «Никки, Никки». Романовы выглядели сильно по-разному, Ник-Ник откровенно растерялся, Михайловичи явно были навеселе, а оставшиеся сиротами Борис и Андрей находились в смятении и горе, хотя и от них также попахивало коньяком. «Никки, ты что наделал?» – возмущенно начал Ник-Ник, топорща усы. «Спокойно, дядя, ты же человек военный, зачем тебе лезть в гражданские и хозяйственные вопросы? Уверяю тебя, я поступил единственно правильно. Но как же помещики, дворяне? Тысячи офицеров остались без средств. Они имеют жалование, и далеко не у всех есть поместья. Да и с другой стороны, там же постоянные недоимки, много ли они получают? Никки, виват, одобряю и поддерживаю», – встрял в разговор Николай Михайлович. «Вот, я не один так думаю. Закончим на этом. У нас ведь опять горе в семье. Эти террористы совсем распоясались. А как же Государственный совет? Ты вводишь в него выборных представителей, а объявленные свободы – это же попрание самодержавия». Не унимался Ник-Ник. «Нисколько, даже если так называемые оппозиционные силы войдут в Госсовет, я знаю, что мои верные сторонники, партия императора всегда будет в большинстве. Так ведь? Или у нас достойных слуг престола не хватает и кругом тлены предательства? Что ты, конечно, верных подданных достаточно, пошел на попятную Ник-Ник. Вот и я о том же. У нас будет в достатке верных трону и талантливых людей, чтобы составить монархическую партию. Все равно, Никки, ты открыл ящик Пандоры. Религиозная свобода старообрядцам, черта оседлости, отмена ограничений на образование. Уверен, что преданные России и тебе поданные не будут со временем оттеснены от общественной и государственной жизни. Ведь трон твой зашатается, вспомни судьбу деда. Дядя, русские создали это государство, как же их можно оттеснить? Кое в чем ты, конечно, прав, будут и волнения, и всяческие эксцессы, но мы стравим пары восстановим порядок, а затем пойдем вперед без средневековых колодок на ногах. Есть ли разница в вероисповедании части твоих офицеров, когда они верны долгу и службе? Если так ставить вопрос, то никакой. Ладно, оставим пока споры. У нас трагедия. День летел быстро, но напряженно, хотя время от времени находилось время и для иронии. Во время встречи с правительством и последующего бурного обсуждения дальнейших шагов я со скрытой усмешкой наблюдал за Витте. Сергей Юрьевич, услышав о том, что в не таком уж и далеком будущем планируется допустить политические партии до участия в Госсовете, явственно задумался о новых перспективах. «Как же ты жаждешь верховной власти, аж слюна капает», — подумал я, намереваясь и далее пытаться применить этого человека в качестве тарана. С привыкшим к позиции учителя-ментора Победоносцевым вышел скандал, и я отправил радикала-фанатика в длительный отпуск ссылку в имение, со строгим императорским наказом заниматься тем, что лучше всего получается, учить детей. А в Питере бушевала Мария Федоровна, ее телеграммы источали смесь паники, неодобрения, притворной скорби по погибшим и категорических требований вернуть все назад. После третьего такого послания, я просто перестал их читать и ответил лаконичной телеграммой: «Мама, исполняя свой долг, следуя моим распоряжениям, все будет хорошо». К вечеру, чувствуя себя разбитым и усталым, я пригласил на чаепитие графа Игнатьева. Алексей Павлович был отцом того самого Игнатьева, который после революции остался верен своей стране, стал генералом РККА и оставил воспоминания 50 лет в строю. Старый заслуженный аристократ, который с недавних пор стал в том числе и членом Государственного совета, оказался неприятным собеседником. Выслушав его отрицательное мнение об опубликованном манифесте, я примирительно выставил ладони. «Хватит, Алексей Павлович, прошу вас, я понял вашу точку зрения, хоть и не могу принять ее. Выслушайте же теперь мое предложение». Беседа затянулась за полночь, но мы договорились, граф Игнатьев уехал от меня с неофициальным пока статусом лидера монархической партии и щепетильным внешнеполитическим заданием в Стамбуле. В Петербурге же сразу хорошо не получилось. Через день после опубликования в газетах манифеста там вновь полыхнула унятая было Триповым стачка. На этот раз протесты перекинулись с ткацких заведений на обуховские и путиловские заводы и иные машиностроительные предприятия. Вновь появились требования сократить рабочий день, по недавнему успешному примеру. Мне пришлось опубликовать обращение к забастовщикам, с призывами к ним не нарушать общественный порядок и ограничить забастовку территории фабрик и заводов. Там же публично я пообещал в ответ не применять полицию для разгона законных стачек и принуждения рабочих к возвращению в цеха. По моим указаниям, полиция и приданные ей войска начали оцеплять рабочие районы и жестко пресекать всяческие эксцессы. Беспорядки резко поутихли и локализовались на промышленных территориях. Начались переговоры с администрацией и владельцами предприятий, но одновременно с этим произошли протестные шевеления и на московских производствах, и до кучи на меня посыпались верноподданнейшие письма от заводчиков и фабрикантов, которые требовали унять рабочих и прекратить опасные заигрывания с чернью. Частично я их игнорировал, а прочие поручал Витте. Он должен был вести переговоры и разъяснять новую политику государства. За несколько дней горячка стала спадать, и утром 8 июня я завтракал с отличным настроением, собираясь затем вместе с московским генерал-губернатором и руководителем МВД Триповым, проехаться по нескольким фабрикам и пообщаться с обеими сторонами тлеющего конфликта. Добивая большой бутерброд с ветчиной и маслом, я потянулся к чашке с крепким горячим чаем. И в этот момент в столовую просочился дежурный секретарь. «Государь, срочная телеграмма из Петербурга. На Путиловском заводе администрация объявила локаут».